Глава четвертая. Вернулся домой я не то чтобы пьяный, так, скорее, расслабленный. И Лика встретила меня не очень-то довольная. Хотя, наверное, ни одна женщина не будет довольна, если ее мужчина пропадает на двое суток, а потом возвращается и от него разит водкой. Хотя она вроде как должна была знать, что все удачно прошло. Они же слышали по рации отчеты воронов. И о том, что конвою пизда, и о том, что ни одного трупа нападавших найдено не было, тоже была в курсе. Но все равно волновалась, ясное дело. Так что едва я вошел домой, как она смерила меня недовольным взглядом. «Чего сразу-то не пришел?» Вместо приветствия спросила она. «Меня Фред перехватил, а с ним там начальник их был», — ответил я. «Пришлось с ними посидеть». «И о чем говорили?» Моя девушка задала следующий вопрос. «Да о разном», — я махнул рукой. «А ведь получалось так, что действительно о многом говорили. И сперва, и по мере того, как стали пить». Фред большей частью пытался напряженность между мной и изгоем как-то сгладить. По-видимому, я был ему нужен, а вот его начальнику я не нравился от слова совсем. И он так и сидел все время с подозрительной миной. «Как прошло-то?» — спросила она. «Хорошо прошло», — ответил я. «Две машины взяли, кучу оружия. Спрятали за городом, нашлось укрытие, там все. И пленный есть, которого допросить можно». Она все-таки встала, сделала несколько шагов в мою сторону и обняла меня. Я волновалась. «Спасибо». Я улыбнулся и поцеловал ее в щеку. «Но все хорошо. И ближайшую неделю я теперь из деревни не ногой. Более того, меня припахать решили на установке мин по окрестностям». «Да?» — спросила она. «И что, поможешь?» «Он говорит, что экспертов по минному делу у них нет, а лучше их я поставлю, чем кто-нибудь другой. Тогда мы, по крайней мере, будем знать, где они стоят. А может быть, и замылить несколько получится». — заметила она. — Пригодятся же. — Да, — кивнул я. — Действительно, я и не подумал. — Посмотрим, короче. — Это хорошо, — сказала она. — По дому надо много сделать. Дрова нарубить хотя бы. И кран у летнего душа течет. Воду таскать я устала уже, если честно, а Наташу не попросишь. — Ты как, поможешь? — Помогу. Я вдруг улыбнулся. Вот так вот пришел мужик с промысла, с войны, считай, а его заставляют домашними делами заниматься. — С другой стороны, что мне еще делать? Не на диване валяться и телевизор смотреть же. Тем более, что он все равно не работает. «Сейчас дело есть», — сказал я, чуть отстранившись. «Скорее всего, скоро с обыском придут. Новый начальник, который сюда приехал, мне не доверяет, так что нужно спрятать все, что есть». «Ой», — проговорила она. «Ну да, в прошлый раз, когда в дом вломились бандиты, и все кончилось плохо. Правда, большей частью для одного из них. Он, подозреваю, говорить до сих пор не может, но выжил. Я его видел сегодня». «Принеси пушки», — сказал я, — «а я пока рацию разберу, сниму все. И быстро надо действовать». «Хорошо, я сейчас». Она двинулась в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Я же пошел в комнату, где у нас был оборудован пост радиоразведки. Вошел и увидел Наташу, которая как раз щелкала каналами. Но по всем была тишина. Сейчас переговариваться не с кем, я подозреваю. На столе рядом лежала книжка обложкой вверх, и значит, она тут не только рацией занималась, но и читала. Кстати, раз уж я теперь на неделю в селе застрял, можно ей заняться, потренировать. Не в плане работы с оружием, конечно, нам его спрятать придется, а так. «Дядя Край, ты вернулся», — проговорила она. «Ну ты и шума поднял. Они вчера полдня ругались между собой, а потом сказали, что второй конвой отправят. И скоро приехали люди на машинах, на броневиках». «Да, я знаю, видел уже», — кивнул я. Подошел к столу, попутно потрепав девчушку по голове. «Иди пока, почитай, мне нужно тут все разобрать. Скоро с обыском придут». «Думаешь?» — спросила она. «Уверен», — ответил я. «Если спрашивать будут, ничего никому не говори, хорошо?» «Конечно!» — она сделала вид, будто запирает рот на замок и выбрасывает ключ. Поднялась, подхватила свою книжку и вышла из комнаты. Я же взял тетрадку, в которой записывали переговоры, пролистал. Ничего особо интересного за два дня не случилось, если не считать этой темы с конвоем. Но да, дальние переговоры мы все равно не слышим из-за глушилок сигналов. Только то, что непосредственно в деревню доходит. Вот с раций, которые в машинах, нами угнанных, установлены, можно больше послушать. Алмаз, скорее всего, этим заниматься будет. Ну, ему делать больше и нечего все равно, не траву же косить в самом деле. Закрыв тетрадку, я принялся собирать оборудование и складывать его в пакет. Самый обычный полиэтиленовый. Закончив, поднялся наверх, стравил провод, а потом убрал и солнечную батарею, закрыв чердачное окно. Тоже в пакет завязал и спустился. Лика уже притащила оба автомата и пистолет, сложила их на диване, как и магазины к ним. Да, оружие у нас не густо все-таки, зато за пределами деревни его полно, что в пещере в горах, что на базе в городе, что в детском лагере. Но нужно думать, как все это в деревню пронести, чтобы никто не заподозрил. На тот момент, когда наши партизанские выходки в открытую войну перерастут. Одну из раций убирать не стал, при себе оставлю, чтобы самому переговоры подслушивать. Спрячу ее куда-нибудь в доме, куда точно не полезут, но сперва все остальное. Я вышел из дома с пакетом, убедившись, что на улице никого нет и никто на меня не смотрит. Ну и куда его деть? А вот дровянник туда положу, да дровами закидаю. И никто не удивится, что я там ковыряюсь, поправляю просто. Сказано, сделано. Засунул, закидал дровами. Сейчас еще нарублю, да сверху сложу, пусть будет. Вернулся, Лика к тому моменту заворачивала оружие в простыни. Вот молодец, умная женщина, просто так автомат из дома вытащить, это сразу спалиться. «А их-то куда спрячешь?» — спросила она, как раз закончив разбираться со вторым автоматом. Магазины скинула в наволочку и завязала узлом. Я подумал, а действительно, куда можно, где искать не будут? «В баке летнего душа вода есть?» — решил уточнить я. «Нет», — она покачала головой, — «мы вчера все израсходовали и решили тебя дождаться, пока не придешь. Пока без помыться обойтись». «Вот туда и суну», — решил я. «Туда никто смотреть точно не будет». Подхватил оба свертка, вышел, поднес к душу. Потом схватил стремянку, приставил, влез наверх. «Бак тут». Просто бочка крышкой закрыт, чтобы наливать удобнее было. Ну и при необходимости ее снять можно было и во время дождя наполнить. Сэкономить силы, так сказать. Вот туда я стволы в чехлах из простынь и сунул, как раз влезли. И надежно законопатил сверху крышкой. Снова осмотрелся, убедившись, что за мной никто не смотрит, спустился вниз, лестницу приставил к стене дома. Пусть стоит в хозяйстве эта штука незаменимая. Ну все, вроде сделано. Сегодня обыска, скорее всего, не будет, потому что, когда я уходил, Фред вторую бутылку притащил. А две бутылки даже для двух здоровых мужиков много. Так что они, скорее всего, напьются, да спать пойдут. Может быть, там и третья в ход пойдет. Водка же такое дело, до определенного предела, чем больше пьешь, тем больше хочется. Рация. Последняя рация. Ну и куда ее деть? Да на чердак. Там коробка с электроникой старой есть, ВХС-плеер. Кассеты и старые кнопочные телефоны. Удивительно даже, что весь этот хлам не выкинули на помойку, где ему на самом деле место давным-давно. Но мне же и лучше. Вот туда и суну. Рация, конечно, новенькая, но не военная, так что особо выбиваться из остального хлама не будет. Поднялся, положил. Спустился вниз, уселся на диван. Наташа забралась в кресло напротив и читала книжку «Приключения Тома Сойера». О чем она там? Помню, что в детстве смешно было очень, но сейчас не помню. А остальных обыскивать будут или только меня? Могут и обыскать. Никто, конечно, ничего особенного не хватал, но у Ильяса травматы до сих пор валяются под расштифтовку. Да и он, как я понял, под другие стволы собирался делать. Как только, они несъемные же. Вот хочется ему возиться. «Наташ», — сказал я, — «сбегай к Мустафе, попроси его остальных предупредить, что обыски будут. Если что, там новая девочка появилась, она диковатая немного, правда. Спросят, ты к ней пришла». «Девочка?» — удивилась она. «Да, мы ее в городе нашли», — кивнул я. «Можешь ей даже книжку какую-нибудь отнести, поговорить. Только сперва Мустафе скажи, пусть предупредит. Что будет, если кого-то из наших спалят со стволом? Да, скорее всего, одним им дело не обойдется. Это всю команду под удар подставит. И тогда придется действовать. А как, если в селе больше полусотни бандитов? Всех нам не перебить, конечно». «Хорошо, дядя Край». Кивнула она, поднялась и пошла куда-то в свою комнату. За книжкой, наверное. «Чаю хочешь?» — спросила Лика, выглянув с кухни. «Горячий, только что вскипятила». «Давай», — кивнул я. «Хмель из головы уже практически выветрился. Такое у меня бывает, когда я начинаю важным делом заниматься. Если, конечно, я при этом не литр выпил. Но горячего чая сейчас выпить как раз в самый раз будет. Почки разогнать немного». Скоро она принесла две чашки, одну поставила на журнальный столик, а вторую себе взяла. Уселась в то кресло, где только что Наташа сидела, шумно отхлебнула. Я почему-то представил, как он вот так вот чай пьет и конфеты жует. Правда, конфет у нас нет, потому что в магазине их не было, дети все съели. «Как думаешь, не найдут?» — спросила она. В голосе девушки было явное сомнение. «Будем надеяться, что нет», — я пожал плечами. «Может быть, это вообще паранойя, и никто не придет. Но посмотрим». «Посмотрим, да». «А если найдут?» — спросила она. «Тогда нам пизда», — пожал плечами. «Они не одни придут. Без стволов мне без них не отбиться. А я не Джейсон Стэтхэм, чтобы кучу народа голыми руками перебить». «Ты его помнишь, что ли?» — усмехнулась она. «Это ж старое кино совсем. По-моему, я его как раз в детстве очень любил», — ответил я. «Да, ладно, ждем теперь». Взяв блюдце, я отхлебнул чай. Он оказался черным и крепким, как, не знаю даже, с чем сравнить, но вкусный. И явно не из пакетика заварен, россыпью, хороший чай. Некоторое время мы молча пили чай. Девушка смотрела на меня, а я, наоборот, рассматривал свое отражение в чашке. Конечно, искаженное, но все равно заметно, что я уже далеко не такой худой, как был, когда очнулся. Лучше стал выглядеть гораздо, а внутри, что по ощущениям, с желудком проблемы, честно говоря, с кишечником тоже, но может еще все нормально будет, отойти надо просто. Посмотрим. «Тебе бы пить поменьше», — сказала вдруг она, — «особенно с этими». «Да, я согласен с тобой», — выдохнул я, — «просто у этих людей культура такая, что все разговоры за бутылкой ведутся. Фред этот». Тот еще алкаш. И вовсе даже не безобидный, но, блин, так уж получается. «Да ясное дело», — хмыкнула она. «Культура. Ну ты и сказал. Как по мне, так никакой культуры у них нет». «Больше не приходили?» — на всякий случай уточнил я. «Нет», — она покачала головой. «Стороной обходят, вообще не суются. Но без оружия все равно стрёмно. Нам его хранить открыто не разрешат». Я покачал головой. «Я с ними уже пообщаться успел, так что понял, что это за люди. У них, кстати, база в городе неподалеку, 300 человек там». «Вот и сбросить бы на них ядерку», — пробормотала она. Я снова усмехнулся. «Ядерка по кому-то — это чисто наша национальная идея. Стоит с кем-то сцепиться, так сразу начинают требовать ядерной бомбой ударить. Как будто не понимают, что это не наступательное вооружение, а средство сдерживания в первую очередь, которое для того и изобретено, чтобы никогда не быть примененным». «Да чего ядерку?» — спросил я. «Там ведь и обычные люди живут. У них там комплекс теплиц огромный, говорят. Вот и работают там люди, разное выращивают. Кто знает, может, эти теплицы нас кормить будут в итоге». «Ну, пока они кормят их». Она была настроена по отношению к воронам резко негативно, прям очень. Причин было много, скорее всего, основная — это то, что ей прятаться приходилось, и то, что случилось, когда нашли. «Будем надеяться, что это ненадолго», — пробормотал я. «Кстати, тут выяснилось. Конвой наш, когда мы к мосту ехали, они взяли. У них там на зоне у Керчи тоже контингент сидит». «Вот ведь суки», — Лика покачала головой. «Так что же это получается? Ребята все из-за них погибли». «Ага», — кивнул я. «Но мы отомстим». «Неправильно», — она посмотрела на меня неожиданно твердо. «Месть — это не то, ради чего за дело взяться, а вот нормальную жизнь обеспечить нам и нашему будущему ребенку». «Чего?» Я чуть не подскочил, почувствовал, как сердце у меня бешено заколотилось. «Неужели? Ты что?» «Да нет!» Она вдруг расхохоталась, и в ее глазах появились озорные огоньки. «А что?» — услышал и испугался сразу. «Ты ж сам мне про детей говорил». «Да не испугался я!» — я вдруг почувствовал смущение. «Просто неожиданно же, сюрприз такой был бы». «Нет, я на таблетках пока», — она махнула рукой, — «так что кончать в меня можешь сколько угодно, но потом-то мы заведем ребенка. И мне не хотелось бы, чтобы нам приходилось под воронами жить. Вот ради этого стоит, наверное, их скинуть». «И настоящую войну затеять», — ответил я, — «пожалуй, да. Это того стоит». Я допил чай и сплюнул попавшие в рот чаинки. Стало совсем хорошо, хмель окончательно отступил, а это значит, что и похмелья завтра не будет. «А кому же его хочется, верно?» «Ладно, я поднялся. Ты говорила, дров надо нарубить». «Надо», — подтвердила она, — «и их немного осталось, причем у всех. Так что по-хорошему придется в лес ехать, деревья валить». «Ну, я думаю, мужики местные на лесоповал охотнее соберутся, чем в город». Я потянулся, размял плечи. «Пойду дров наколю хотя бы, то, что есть». «А не хочешь, кстати...» Она посмотрела на меня, очевидно намекала на секс. «Пока Наташи дома нет». «Потом». Я покачал головой. «Сейчас надо настороже быть. Да и разморить меня действительно нужно поработать. Плюс, мало ли, припрутся сейчас, весь кайф обломают». «Ну, иди». Она вдруг пошло усмехнулась. «Ночью, значит, отработаешь». Я сделал шаг к ней, подхватил с кресла, подняв на ноги и поцеловал, а потом пошел на выход из дома. Вышел на улицу, прищурился из-за ударившего в глаза солнца. Стащил с себя куртку, футболку, взял с крыльца топор, после чего пошел к куче дров. Положил чурку на чурбак, размахнулся и резко опустил. Она и разлетелась в разные стороны. Ровно, красиво получилось, будто я всю жизнь только этим и занимался. Правда, в последнее время мне приходилось больше рубить головы зомби, чем дрова. Но и это ничего, пойдет. А заодно и физнагрузка неплохая. Главное, спину не сорвать. Еще чурка. Потом еще и еще. Чурки на печурке, чурки у печурки, чурки в печурке. Где сгорели чурки? Пословица детская вспомнилась. Колол я дрова примерно полчаса, периодически стаскивая их к дровнику. Заодно и тайник свой окончательно прикрыл. Уж в них копаться точно не станут. Чуть больше половины того, что было, переколол, а потом краем глаза заметил, что в нашу сторону идут люди. Там были Фред, Изгой и еще трое бандитов с автоматами. Причем не местных, у этих военное прошлое сразу было видно. И они могут действительно серьезными противниками стать, если жара пойдет. Я вогнал топор в чурбак, разогнулся, посмотрел на них. К нам идут? Ну да, к нам, куда же еще? Похоже, что я ошибся. Не напились. «Охренеть, у тебя шрамов, оказывается, край!» Вместо приветствия проговорил Фред, когда они приблизились. «Это как тебя угораздило?» «Вот так вот», — ответил я. «Обыскивать пришли?» «Надо», — сказал изгой, — «порядок нужно соблюдать». «Так проходите, мне скрывать нечего». Я пожал плечами.